Далёк, близкий путь. Гнилой арбуз. И тут же он нажил всю свою суть. Тишина, выбит сок из глазниц. Все имена занесутся в одну скрижаль. Предел несет в себе время четких границ, но беспрерывен, как космос, и закручен, как спираль. Ожидая сдач, время и есть вечность, время и есть предел, время — это яд. Время как палач. Вперед. Пусть мертвые птицы роняют перья в прах. Пусть вода на огне обращается в лед. Пусть ангелы-убийцы мнутся в ногах. Слепая темная лошадка бежит по кругу, оседает тело, точно вздутый мяч. Туго идут жены.